Пятое. Если бы случалось всегда так, что плоды политические, социальные и культурные соответствовали бы замыслам руководителей движения или идеалам и сочувствиям руководимых масс, то умственная задача наша была бы гораздо проще и доступнее какому-нибудь реальному и осязательному объяснению. Но когда мы видим, что победы и поражения, вооруженные восстания народов, если не всегда благодетельные, то, несомненно, благонамеренные реформы многих монархов, освобождение и покорение наций, одним словом, самые противоположные исторические обстоятельства и события, приводят всех к одному результату, к демократизации внутри и к ассимиляции вовне, то, разумеется, является потребность объяснить все это более глубокой, высшей и отдаленной, а может быть и весьма печальной, телеологией. Лет 10 тому назад, огорченный и оскорбленный не столько Берлинским трактатом, сколько той всесветно-европейской пошлостью, которая немедленно после войны воцарилась в освобожденной Болгарии, я хотел было писать большую статью под довольно затейливым заглавием «Протей общеевропейского разложения». Заглавие это нравилось мне потому, что указывало как на сложность и обманчивость этого процесса, так и на какую-то таинственную силу, стоящую вне человеческих соображений и несравненно выше их. Страница 473. Но печатать такую статью в то время было негде, и я не написал ее. Я только мимоходом упомянул об этом протее моем в конце одной заметки, помещенной в газете «Восток», малоизвестной, бедной и всеми даже и Катковым, гонимой за крайний ее консерватизм. Вы можете найти, если хотите, это место в первом томе моего сборника. Смотри письма отшельника, наша Болгара-Бесия и так далее. Но оставим пока эти общие рассуждения. Припомним лучше еще раз ближайшие события европейской истории с того года, с 59-го, в который Наполеон III вздумал официально, так сказать, написать на знамени своем этот самый девиз политической национальности. Я не боюсь повторений. Раз решившись писать об этом, я боюсь только неясности. Факты же современной истории до такой грубости наглядны, до такой вопиющей скорби поучительны, что они сами говорят за себя, и я не могу насытиться их изложением. В 1859 году Наполеон III сговаривается с Пьемонтом и в союзе с ним побеждает Австрию, которая противится этому национально-политическому принципу. Этот приговор истории повторяется с тех пор неизменно. Все то, что противится политическому движению племен к освобождению, к объединению, усилению их в государственной отдельности и чистоте, все это побеждено, унижено, ослаблено. И заметьте, все это противящееся, за немногими исключениями, подтверждающим лишь общие правила, носит тот или другой охранительный характер. Страница 474. Побеждена Австрия католическая, монархическая, самодержавная, аристократическая Австрия, которую недаром же предпочитал даже и Пруссии наш великий охранитель Николай Павлович. Заметьте, что и без участия России в 1859 году, ее почти что потворство французским победам и ее все возрастающее нерасположение к Австрии доказывает, что в начале 60-х годов и позднее не только в обществе русском, но и в правительственных сферах племенные чувства начинают брать верх над государственными инстинктами. Это одно, по-моему, уже не делает чести племенному чувству, нехорошо рекомендует его. Все то, что начало нравиться в 60-х годах, подозрительно. Это станет еще понятнее, когда вы вспомните, что пробуждение этого племенного чувства у нас совпадает по времени с весьма искренним и сильным внутренне уравнительным движением, эмансипация и так далее. Мы тогда стали больше думать о славянском национализме и дома, и за пределами России, когда учреждениями и нравами стали вдруг быстро приближаться ко всей Европе. Не горько ли это? Мы даже на войско надели тогда французское кепи. Это очень важный символ. Ибо, имея в духе нашем очень мало наклонности к действительному творчеству, мы всегда носим в сердце какой-нибудь готовый западный идеал. Прусская каска Николая I, символ монархии сословной, нам тогда разонравилась, и безобразная кепи, наряд эгалитарного кесаризма, нам стало больше по сердцу. Прошу вас, задумайтесь над этим. Это вовсе не пустяки. Это очень важно. Итак, в 1859 году ослаблена Австрия, государство весьма охранительное. У папы в то же почти время отнята часть земли. Вместе с тем приготовляется издали поражение Франции и обращение ее в республику, ибо Италия выросла не в помощнице ей, а во врага. Не всегда даже тайного она выросла в союзнице Пруссии, которой будущие победы должны были привести Францию к разочарованию в кесаризме и к якобинской мещанской республике. Страница 475. Посмотрите, когда нужно было, по решению и мановению невидимой десницы, победить в Крыму Россию, монархию крепкосословную, дворянскую, консервативную, самодержавную, а в 1859 году Австрию, державу тоже и даже более, чем Россия, охранительную, у Наполеона III, у министров и генералов его, нашлись и сила, и мудрость, и предусмотрительность. Все нашлось. Когда же потребовалось создание весьма либеральной, естественно-конституционной, антипапской и давно уже слабо аристократической Италии, вдобавок глубоко разъедаемой социализмом, то против Австрии, мешавшей этому, сила нашлась, но против Италии не нашлось мудрости. Старик Тьер, говоривший уже тогда против итальянской эмансипации, был гласом вопиющего в пустыне. Обратите еще внимание на то, что случилось вслед за этим с Францией в 1862 и 1863 годах. Взбунтовалась весьма дворянская и весьма католическая Польша против России, искренне увлеченной в то время своим разрушительно-эмансипационным процессом. У Франции не нашлось тут уже не только одной мудрости, но и силы. Она подняла на Западе в пользу реакционного польского бунта пустую словесную бурю, которая только ожесточила русских и сделала их строже к полякам. Россия же после этого стала смелее, сильнее, еще и еще либеральнее сама, и в то же время насильственно демократизировала Польшу и больше прежнего ассимилировала ее. Страница 476. Войну объявить России за Польшу Франция не решилась, не могла. Таинственная десница не допустила ее. Для этого тайного двигателя достаточно было настолько ободрить католическую дворянскую реакционную Польшу и настолько раздражить Россию, еще не совсем уверенную в своих общеевропейских начинаниях, чтобы вторая, победившая, поверила бы больше в свою эгалитарно-либеральную правоту и чтобы первая была насильственно демократизирована. Словом, чтобы обе разом еще на несколько больших и ускоренных шагов приблизились к общесмесительному стилю нынешних западных обществ. Старайтесь не забывать при этом, что они обе, Польша и Россия, боролись под знаменем национальным. В России давно уже все русское общество не содействовало правительству с таким единодушием и усердием, как во время этого польского мятежа. Русское это общество, движимое тогда оскорбленным национальным кровным чувством своим, при виде неразумных посягательств поляков на малороссийские и белорусские провинции наши, стало гораздо строже самого правительства и послужило само того, не подозревая, все к тому же и тому же, космополитическому всепритворению. До 1863 года и Польша, и Россия, обе внутренними порядками своими, гораздо менее были похожи на современную им Европу, чем они обе стали после своей борьбы за национальность. Почти в то же время Наполеон III потерпел еще и другую неудачу. И потерпел ее потому, что, во-первых, хотел создать новую сильную монархию в Мексике. Французы, защитники монархии, были почти позорно изгнаны из Америки Республикой Соединенных Штатов. Император Максимилиан был убит демократами Мексики. Страница 477. Республика же Соединенных Штатов в то же время вынесла упорную междоусобную брань, к концу которой Север, промышленный, более буржуазный, более эгалитарно-демократический, освободивший, кстати, и рабов, победил и подчинил себе помещичий и рабовладельческий, то есть несколько более аристократический юг. Россия при этом нравственно поддерживала Север, эгалитарные Франция и либеральные Англия, напротив того, помогали южанам. Любуйтесь же, любуйтесь на хитрые извороты моего Протея. Все к тому же, все к тому.